Таким образом, чем больше зацепок, чем больше взаимовыгодных связей, тем сложнее рвать их войной. Ведь может случиться так, что как эмиссара Темного Лорда меня даже на порог не пустит, однако как хорошего делового партнера хотя бы выслушают. Словом, можно решить много, тем более, повторяю, нам достаточно всего лишь их невмешательства. Сумбурно, но я понял, о чем ты говоришь. Что же касается клятв в дружбе, кимбеллы славны тем, что умеют отлично их нарушать, если им это выгодно. Главное, потом следить за тем, чтобы они не нарушали данные нам. Эх, наглеть так наглеть. Решился я и слегка хриплым от напряжения голосом продолжил. Я готов взять на себя общение с теми, кто никогда не встанет под наши знамена, но и воевать против будет лишь в случае самообороны. Люциус после такого борзого подката аж вздохом поперхнулся. Хм, с этим пока ясно. На твой вопрос я отвечу позже, Люциус. Малфой дураком не был, и вопрос Темного Лорда понял правильно. Не зря же я в самом начале своего монолога так роскошно облил его грязью. Времена тогда были сложные, и я пытался спасти столько наших товарищей, сколько мог теми способами, которыми мог. Что же касается второй части вопроса, основываясь на вашем пожелании пока скрыть от широких слоев магов ваше возвращение, господин, мне, временно, пришлось, Люциус, я не лезу в личные дела моих друзей, не делай вид, что не понимаешь, о чем именно я тебя спрашиваю, почему ты не уменьшаешь, а только увеличиваешь число наших врагов, почему даже мальчишке видна вся пагубность такого подхода, почему ты делаешь такие глупые ошибки, или, тишина, после оборванной на середине фразы, повисла очень недобрая, но Малфой в ответ только склонил голову и промолчал. Какая же это ублюдочная позиция, все хорошие благодаря мне, а все плохое, из-за вас, идиотов. Был бы при этом Темный Лорд еще и лохом-слабаком, стал бы классическим менеджером среднего звена, а так его претензия даже в чем-то обоснована. Малфой действительно косячит, один его лонг-лист списать под предлогом косноязычного крэбба чего стоит, но косячит Малфой не потому, что хочет, хотя тут бы я зуб не дал, а потому, что ему наверняка были поставлены весьма жесткие условия и сроки, рассудил я, глядя на очень напряженного и даже вроде как непритворно испуганного Люциуса. Подумай пока, хорошенько подумай над своим ответом, с явной угрозой произнес Вальдемарт. А я пока закончу с крэббом, и это тоже прозвучало очень неласково. Как ты договорился с Лагбаттомом, ученик, особенно после всего того, что там с ними сделал твой разлюбезный Крауч. Мгновенно очнувшийся от испуга Малфой вставил от себя пару ласковых, но тут же заткнулся, повинуясь повелительному взгляду Темного Лорда. Крауч уж мне точно ближе Лангбаттома, парировал я укол блондина и одновременно рассеял сомнения Вальдемарта в верности. Тем более Лестринджи были в своем праве, и приговорили Лангбаттомов по заслугам. Но ради дела я готов пожертвовать, серьезно готов пожертвовать. А уж чужой обидой. С Лангбаттомами мне, скажу честно, просто повезло. Объяснить это я могу только тем фактом, что предыдущие переговорщики пытались договориться только с мадам Лангбаттом, не принимая в расчет Невилла. Или же, наоборот, пытались договориться напрямую с наследником, но слишком рано. А Августа Лангбаттом мало того, что женщина старой закалки, так ко всему прочему она и просто уже банально старенькая, что не способствует как ясности ума, так и политической гибкости. Ну а я удачно попал в тот момент, когда Невилл уже в состоянии решать вопросы, но опыта еще не имеет. Тот самый случай, про который классик говорил. Вчера было еще рано, а завтра будет уже поздно, добавил я про себя. А ты знаешь, кто такие родители твоего одноклассника? Спросил меня Вальдемарт. Да. А ты знаешь, на кого работали Фрэнк и Алиса Лангбаттомы? Да. На Орден Феникса. То есть, вкрадчивым голосом произнес напрягшийся Вальдемарт. Ты, своими собственными руками, усиливаешь Дамблдора, не хочешь ли объяснить это, ученик, и так, чтобы я сразу поверил, учитель? Тут все совершенно не так, как видится на первый взгляд, абсолютно спокойно и уверенно ответил я. В конце концов, подбирать оправдательные тезисы для своего сурового учителя я начал одновременно с планированием беседы с обоими конфидентами. Толку-то в успешной сделке, если после нее меня заводит как предателя? Я не только этим не усиливаю ряды сторонников Дамблдора, а напротив, ослабляю их. Я не понимаю тебя, ученик, таким тоном и с таким выражением лица произнес Вальдемарт, что сомнений, кто именно был самым успешным учителем стервозности у молодого Снипа, не осталось от слова совсем. Сколько бы ни заплатили лангботтамы денег, а их в карманах там не так уж и много, иначе соглашение с кимббеллами они бы не подписали, все равно маг и ведьма надолго, если не навсегда, останутся прикованы к постели. Я все же отчасти из рода врачей, и пусть совсем немного, но все же в курсе, какое лечение сколько стоит и как долго длится. А лечение – это не только траты, но и личное время мага, проводящего его. И никакие эльфы тут не помогут, иначе бы колдомедицины как серьезной магической дисциплины не существовало в принципе. Что в итоге выберет наследник Лангботтам? Лечение и общение с обретенными отцом и матерью, или непонятные драки против ужасного темного лорда с весьма вероятным исходом пополнить родовое кладбище, вместе с родителями, тем более что происходящую из рода друидов семью ну никак нельзя назвать светлой, самое логичное на его месте. У меня сейчас слишком много забот, на предложение Дамблдора и я не буду сражаться ни против, ни за вас, на наши. Таким образом, оставаясь там списочно, фактически лангботтамы из боевой части Ордена Феникса вычеркиваются. И это я еще не учитываю посеянных мной семян обиды на Дамблдора. Если помог я, разве не мог помочь, и гораздо раньше, их светлое магичество великий волшебник? Нет, я отлично понимаю, что у Дамблдора таких лангботтамов много и им всем не поможешь. Но у лангботтамов-то, лангботтамы одни и единственные, и обида... Тут я слегка поперхнулся и потому сразу перескочил к следующему доводу. И это не последний пример. Так, не потерявшие никого из своих Уизли сейчас весьма и весьма боевиты. Однако ухаживавший за своей непрерывно беременной всю войну, Артур Уизли и, естественно, сама миссис Уизли в схватках не участвовали, тогда как многие другие, совсем наоборот, с известным результатом. Ну и Поттер, как самый яркий пример, глядя на учителя, который продолжал внимательно, не перебивая, слушать меня, я резюмировал. В результате, если все внимательно посмотреть и посчитать, то оказывается, что просто труп врага плодит только посмертных героев и наследников мстителей, тогда как раненый или полутруп убивает все время и силы оставшихся в живых на поддержание его жизни. Таким образом, рассуждая цинично, раненые или больные враги – самый лучший вариант. Трупы – хуже всего, ну а взятие заложников – нечто среднее. Силы свободных врагов будут нацелены на их освобождение, но и охранять пленников нужно весьма и весьма напряженно, подвел я итог. То, что я предлагаю сейчас, в очередной раз отлично подтверждает тезис. Все в жизни относительно. С одной стороны, со стороны нормальной гуманистической современной морали, моя идея отвратительна настолько, что даже просто произносить ее вслух, это уже невероятная мерзость. А вот с другой, для средневекового сословного общества она невероятно прогрессивна и милосердна. Ведь можно выйти из плена, из тюрьмы, из концлагеря, из больницы. Да отовсюду можно, кроме как из могилы. К тому же и страна ХМ, соответствующая. Ни в какой другой не было такого, чтобы овцы съели людей. Так что это будет только лучше. Для всех. Ради общего блага, так сказать. Хех. Вот так вот и встают на кривые дорожки, превращающие честных, горящих сердцем молодых идеалистов в белобородых стариков-манипуляторов в очках-половинках, безрадостно подумал я, и продолжил выставлять себя перед Волдемортом конченным циничным подонком. На каждого можно найти свой острый крючок. Мало кто, вроде нас с вами, учитель, абсолютно свободен от привязанностей, оказывающих серьезное влияние на принимаемые решения. Родители и дети, жены и мужья, родственники – проговорил я с искренней печалью в голосе. Эх, одновременно катились тяжелые мысли. Слишком хорошо я знаю, как это, платить за привязанности должную цену. Огромная толпа добрых родственников, это просто невероятное счастье в детстве. Бабушки, дедушки, тети, дяди, которые с удовольствием повозятся и побалуют внучка-племянника. И это не говоря еще о любящих родителях. Но есть тут и оборотная сторона. С каждой прожитой минутой, когда ты взрослеешь, родственники тоже не молодеют, а на дорогу жизни они встали гораздо раньше тебя. Вот и наступает однажды такое тяжелое время, когда каждый внезапный звонок на домашний телефон априори не несет ничего хорошего, когда со страхом и болью в сердце гадаешь кто, когда с ужасом ожидаешь того момента, что однажды родители не ответят на твой телефонный звонок или не откликнутся, когда войдешь к ним в квартиру. Но как бы она ни была тяжела, это естественная цена, но она... достойная. И тот, кто, не желая ее платить, намеренно отрезает себя от привязанности, бросает друзей, пестуя свое единоличие и одиночество, тот нищий и трусливый слабак, вот самый слабый эпитет. Тем временем в процедуре допроса оправдания в очередной раз наступила пауза. Вальдемар явно серьезно раздумывал над тем, что я ему тут только что наговорил. Наконец, спустя некоторое, показавшееся мне вечностью, время, ощущение занесенного над головой меча, как сейчас воспринималась тяжелая аура злой темной магии Вальдемарта, сменилось на обычное давление. «Ну конечно же, Хаффлпафф», — пробормотал Вальдемарт, и сейчас он явно имел в виду не мою факультетскую принадлежность. «Хм, я понимаю твои резоны, Винсент, но помни, клятва кому-либо, даже четверке, не освобождает тебя от обязанностей ученика. Ничто тебя от этого не освобождает, пока я не посчитаю тебя готовым для лучшего запоминания, хотя куда уж лучше, чем постоянные круцы и месяц в коме». Вальдемарт сделал многозначительную паузу. «Однако, невзирая на то, какими именно причинами вызваны твои выводы и твои действия, они идут на пользу нашему делу, а идеи заслуживают более подробного анализа. Я доволен твоим быстрым прогрессом, ученик. Ты так хитро спрятал истинные побудительные мотивы, что мне потребовалось время, чтобы их найти». Хм, Вальдемарт опять в хорошем настроении, обычно за такое раньше меня награждали круциатусом, а не похвалой. Я с облегчением выдохнул. «Раз считаешь, что готов, то можешь работать сам. Разрешаю. Однако мне важен не твой рост, а результат, и я буду его от тебя ждать. Регулярно. Ты понял меня?» «Да, учитель», — радостно воскликнул я. «Получилось». Малфой остался с носом. «Врагов в нейтралов, нейтралов в наших друзей, неважно кого. Важен, повторяю, результат. Сторонников Дамблдора должно стать как можно меньше. Тебе понятно?» «Да, учитель. А ты, Люциус, мой скользкий друг, даже не думай предать меня. Помни, что это не я работаю на благо рода Малфой, а ты, на меня». «Надеюсь, неприкрытая угроза вернулась и в голос, и в магию Вальдемарта. Мне не придется еще раз возвращаться к этому вопросу и опять проверять твою лояльность. Однако за хорошую работу в обучении моего ученика я тебя прощаю. Сегодня, идите». И мы, послушные воле учителя и господина марионетки, после обязательного поклона вышли из зала в коридор. «Интересно, а выскажет мне свое Фи Малфой или удержится?» — думал я, идя чуть позади Люциуса. «Поспорить, что ли, с самим собой? И на что ставить? Вот даже и не знаю». Всю дорогу я ждал его реакции, и, когда уже почти отчаялся, все же дождался. Молча пройдя к самому выходу из поместья, где дороги наши расходились, здесь кончался антиоперационный щит, и Малфой мог мгновенно оказаться дома, а мне следовало пойти искать хвоста. Люциус наконец не выдержал. «Лорд Крэбб, давайте договоримся сразу. Я занимаюсь поручениями лорда, а вы просто стоите рядом, молча, и больше никогда не лезете вперед со своей неуместной инициативой. Хм, тогда как же мне дальше учиться и выполнять уже данные мне поручения лорда? Со временем это придет. У меня нет времени, поэтому я вынужден отклонить ваше предложение, лорд Малфой. Надеюсь, вы оценили, что я уже достаточно разобрался в том, что и как там работает. Хм, вы ведь знаете, что мой сын может устроить вам весьма насыщенный досуг, не так ли? Так вот, знайте, что я уже давно достаточно разобрался в том, что и как там работает, чтобы устроить вам еще более неприятное времяпровождение, чем вы себе можете представить, и мне не потребуется для этого вассальной клятвы. Например, вы хотите стать мне врагом, лорд Крэбб? Ну что вы, лорд Малфой, как можно? Думаете, вам нечего бояться? Не вы ли только что разглагольствовали о том, что на каждого можно найти свой острый крючок? Да-да, дети, например, прямо, с явным грубым намеком уколол я в ответ. Или для детей, родители. Кто бы говорил про детей, лорд Крэбб? Не у вас ли от некой проститутки? Вы отлично знаете, что это мой крестный сын, а не обычный. Пусть. Тогда, например, внимательно вглядываясь в меня, Малфой продолжил брошенную на полпути фразу: «Я могу рассказать лорду вашу тайну». «Какую?» — слегка напрягся я. «О», — на мгновение Люциус запнулся. «Вашим истинным, хм, я, ха», — сначала принужденно, а потом все свободнее рассмеялся я, ибо понял, ничего серьезного на меня у Малфоя нет. «Подозреваешь меня, это плохо, я где-то прокалываюсь, но на самом деле ничего-то ты обо мне и не знаешь, иначе бежал бы к лорду или даже Дамблдору впереди своего поросячьего визга». Я успокоился и от всей души смеялся в лицо Малфою. «Ха-ха-ха, вперед, давайте, вон, кабинет лорда в двух шагах. Вернемся и расскажем ему все, вместе. Пусть проверит меня и вас легилименцией и тоже посмеется. Нет, почему же? Ну что же вы, хлопок аппараций, лорд Малфой? Куда же вы, козел? Пикировка окончилась ничьей, так как оба остались при своих. Точнее, не совсем при своих. Я понял, что у Малфоя на меня ничего, кроме обоснованных подозрений и воспаленного чутья, нет. А Люциус понял, что какая-то серьезная тайна у меня есть, но его предположения, какая именно, не верны, так что можно и нужно продолжать копать. Ну и пусть копает, даже заподозрив истину, сам себе не поверит. Тем более, подозрения на правду я только что спокойно опроверг. Найдя хвоста, я, после минут 10 уговоров, наконец упросил его отпарировать со мной обратно домой. Кстати, чтобы такого больше не повторялось, раз уж я пока без прав, надо бы сделать домой порт-ключ. Или не домой, там ведь еще Вальдемартом поставлена защита. Кого только на это подрядить? Я не умею, хвост не умеет, так что кандидатура-то остается всего одна мда. А вообще, день оказался длинным, богатым на события, но на редкость удачным. Договор заключил. Из-под крыла Малфоя выскочил. С нейтралами вопрос решился. Конечно, формально собирать свою фракцию мне не разрешили, но и однозначного запрета я не получил. Читается это как делай, а потом, если то, что получится, мне не понравится, виноватым будешь ты и только ты. Еще один повод оставаться в выигрыше. Ну и мысль сохранять как можно больше жизней Вальдемарту закинул. Авось, выгорит, и пойдет в зачет обета. Что бы я делал, если бы формулировка клятвы звучала не жизнь, а жизнь и здоровье? Ну да не надо о грустном. В общем, я думаю, Вальдемарт тоже остался сегодня доволен прожитым днем. Доволен он был не только и не столько еще одним сомнительным союзником, но и тем, что мои попытки могут привести к очередному дроблению политического поля магической Британии. Да и ссора с Малфоем тоже идет в кассу. Чем больше трений среди соратников, тем легче ими управлять и тем сложнее им объединиться, чтобы свергнуть своего господина. Раз уж день такой счастливый, нужно прикинуть планы на каникулы. Потискать, потетешкать Барти, отдохнуть и, может быть, навести мосты со следующими кандидатами в нейтралы. Ну-с, посмотрим, как с пользой я могу провести ближайшие дни. В пустоту Мэннера проговорил я и, как карты в пасьянсе, разложил на столе перед собой десяток приглашений от самых перспективных кандидатов. Кидать кубик или вытащить вслепую из пачки. Интерлюдия 10. Неожиданный вызов к его весьма и весьма почитаемому отцу, тем более с помощью редко используемой волшебниками аппарации с домовым эльфом, приятной неожиданностью для Драко Малфоя не стал. Настолько срочно хороших новостей не сообщают. Это неприятное правило младший Малфой успел уже неплохо выучить на личном, так сказать, опыте. Так, на первом курсе домовик принес от отца жесткую отповедь за отвратительное поведение, за то, что попался. Пусть позориться громковещителями могут позволить себе только всякие отбросы вроде Уизли, но от непубличности прочтения приятнее письмо отца не стало. На втором курсе письмо пришло после того, как Мордридов Крэп угодил в больничное крыло, и все чистокровные, до этого с нескрываемой радостью смотревшие на наполнение лазарета окаменевшими грязнокровками, очень сильно заволновались. Ведь сойти с ума может кто угодно, в том числе и зверь Слизерина, да еще за столько лет. Поэтому в письме содержались четкие и подробные инструкции, как и за кем прятаться. Несмотря на то, что дураков гриффиндорцев Драко презирал, такое откровенно трусливое поведение его покоробило. Потом, на третьем курсе, на четвертом, и каждый раз ничего хорошего внезапные сообщения от отца Драко не приносили. Вообще-то говоря, у чистокровных магов имелся четкий, пусть и не описанный в книгах, этикет поведения, нарушать который было откровенным моветоном. Именно он регламентировал какие, где и когда магические приемы нужно использовать, какие, где и когда, можно, ну и какие, где и когда, категорически нельзя. Так, например, аппарировать прямо в чужую комнату было крайне неприлично, да и опасно. Многие маги весьма почитали правила постоянная бдительность, хоть и не кричали об этом вслух, перемещаться по дому следовало своими ногами, а не прыгать с домовиком, в двери, стучать, а не открывать их холохоморой. Позвать допускалось голосом или передать сообщение с домовиком, неудовольствие выказывать лично, с глазу на глаз, или запечатанным письмом, а не громковещителем на весь большой зал. За что отдельно Драко не любил грифов, так это за их беспардонность, граничащую с откровенным хамством в применении магии к себе и к окружающим. Также в семье Малфоев хорошим тоном считалось, что все важные вещи, в том числе разговоры на серьезные темы, планируются заранее с таким расчетом, чтобы обе стороны могли подготовиться. И один таковой разговор, в форме короткого отчета, сегодня у Драка с отцом уже состоялся. Ближе к обеду, когда он прибыл домой из Хогвартса, и больше ничего важного сегодня не ожидалось, поэтому младший Малфой со спокойной душой уже было приготовился отходить ко сну, переоделся в пижаму, взял со ставшей ему доступной совсем недавно книжной полки почитать на ночь первый том сборника полезных заклинаний неоднозначного применения. Домовики принесли вечерний чай с тостами и любимым яблочным джемом, а тут раз, появляется отцов домовик, хватает расслабившегося Драка за руку, и через миг тот оказывается стоящим перед суровым взглядом отца, настолько суровым, что почтительный сын, как был, в пижаме и с чашкой чая в руке, непроизвольно стал перебирать все свои прегрешения перед родом и его главой, которые могли вызвать настолько серьезное неудовольствие последнего. А если учесть, что особо серьезных ошибок в этом году молодой слизеринец не допускал, таковым могло быть только. Отец узнал, Мордридов Крэбб, это все из-за него, у правильно и должно обученного, но все еще недостаточно опытного наследника и мысли даже не возникло, что недовольство отца может быть направлено совсем не на него. Обычной прелюдии в разговоре не было, что в очередной раз подчеркивало важность проблем, которые сподвигли отца на этот вызов. «Сын, я хочу узнать, как ты выполняешь мое поручение. Я имею в виду, Крэбба». Драко напрягся, его догадки неприятно обретали плоть, но признаваться отцу в том, что он в угоду личной неприязни нагло проигнорировал приказ главы рода МММ, совсем не хотелось. Что ж, когда не хочется признавать свои ошибки, тогда на помощь приходит богиня правды, та самая, которая всегда повернута лицом к молящему. Впрочем, она повернута лицом к каждому молящему, ибо бесконечно многолика. Хаем, неплохо, аккуратно подбирая слова, начал говорить абсолютную правду Драка. А вдруг удачной игрой слов и проявленной изворотливостью я смогу смягчить наказание, так как отец весьма и весьма приветствует наличие у меня таких навыков, то... Такие случаи уже бывали. Нет, сознаваться нельзя. А вдруг, это урок, только хуже будет. Он добровольно согласился исполнять мои приказы, но ему это не очень понравилось. Не очень понравилось, пребывая где-то в своих мыслях машинально повторил Люциус Малфой. Хорошо, то есть очень плохо. Ситуация изменилась. Слушай меня внимательно, сын. Теперь нам нужно, чтобы Крэбб как можно больше времени проводил в Хогвартсе и чтобы он как можно сильнее уставал. Ты же знаешь, что он покидает школу каждые выходные. Так вот, у него в это время не должно быть никаких мыслей кроме, наконец-то, отдохнуть, и сил даже на то, чтобы опрокинуть флакон с зельем бодрости. Тебе ясно задание, замялся Драко. Что, если я правильно понимаю, то произошло нечто такое, что лорд Крэбб стал нам теперь совсем не другом. Да, что именно, мне нужно или можно это знать, уточнил Драко, чем вызвал сильное удивление у своего отца. Радостное удивление. Хаем, лорд Малфой немного расслабился и откинулся на спинку кресла. Скажем так, он посягнул на влияние нашего рода. И теперь нужно, чтобы у Крэбба не осталось времени вредить твоим планам, закончил фразу Драко. Да, отец, довольный взрослым пониманием ситуации со стороны своего сына, легко кивнул. Однако, лорд Малфой, вы понимаете, что таким образом отнимаете у меня моего вассала. Плюс, моя репутация сильно пошатнется. Как же так, скажут окружающие, Малфой изводит своего вассала, и что они подумают о нас и обо мне лично. Дернув бровью, Драко закончил. Разве такие потери не требуют некой компенсации? Ау, уже с явно слышимым в голосе удовольствием воскликнул лорд Малфой. Я бы мог возразить, что все, что я приказываю, обязательно к исполнению, так как идет к вящей пользе нашего рода, но не буду. Что же вы, наследник Малфой, хотите взамен своего вассала? На этот раз пауза была более длительной. Наконец юноша произнес, я бы хотел выбрать форму возврата бенефиций позже. Хорошо, но раз у нас пошел такой взрослый разговор, то мне нужен четкий и недвусмысленный ответ. Ты сможешь это сделать, да или нет? Для рода Малфой это очень важно, поэтому ответь предельно честно. Или мне искать других исполнителей? Впрочем, тихо пробурчал себе под нос Люциус, тобой все равно дело не ограничится. Да, отец, смогу, легко поклонился Драко. Поклонился, чтобы скрыть неконтролируемо завладевшую губами злую усмешку. Опять погрузившийся в свои тяжелые думы старший Малфой не обратил на это внимания. «Хорошо, я поверю тебе. Если что-то будет нужно для дела, Северус поможет тебе в этом. Обращайся к нему, но осторожно. И Дамблдору с этим заданием на глаза не попадайся. Понял меня?» «Да, отец, я доволен. Очень доволен тобой, Драко. Можешь идти. А вот собой, совсем наоборот. Сколько же ошибок я сделал за последнее время. И с Макфиахри, и с Валдемортом, и даже, какой позор, с этим щенком Крэббом. Конечно, с одной стороны, все это, полная ерунда. Ничего особенного. Первый не проигрыш начинающего делать дебютные шаги политика. А с другой, скорость его прогресса откровенно пугает. Без навыков дипломатии, без нормального наставника, без глубинного понимания структуры и связи в обществе, да хотя бы личного жизненного опыта, который приходит только с возрастом, и никак иначе, он смог уже выиграть. А если вспомнить про то, что Илоган дурачком никогда не был, а Винсент уже умудрился пролезть в личные ученики темного лорда, а как позорно я провалил попытку надавить на пацана, что со мной такое, просто так слил свои подозрения и взамен не получил ничего, ничего, кроме брошенного в лицо оскорбительного неповиновения. Если так дело пойдет и дальше, то годам к 18 Винсент составит заметную конкуренцию, а к 20 будет готовой заменой. Мне, Драко же, несмотря на прогресс, не сможет отстоять интересы рода Малфой. Слишком он еще слаб, увы. Я воспитывал сына так, чтобы ни у кого не возникло даже тени сомнения в его преданности традиционным идеалам чистокровных магов, апологетом которых в том числе был и темный лорд. Но теперь, в результате этой ошибки, единственный сын и наследник с радостью подставит предплечье под метку лорда, и на этом история рода Малфой прервется. И ведь не предупредишь, тем более сейчас. Есть некоторые вещи, которые дети не поймут никогда, пока не повзрослеют сами. А сказать просто заучи, поймешь потом, получить строго противоположный результат. Поэтому я никогда не намекал ему, что успел много, много раз пожалеть, что слишком действенно поддержал Валдемарта. Особенно после того, как он умер. И Валдемарт это мое сомнение отлично чувствует, иначе к чему бы все его подначки. Мой скользкий друг, но я ему пока нужен. И сам по себе, и как источник важных, КХМ, предметов и влияния. Тем более, пока остальные источники сидят в Азкабане. Но что будет, если вдруг это изменится? Что, если за подковерные игры у лорда станет отвечать совершенно другой, предельно преданный ему маг? Что тогда останется нужным Валдемарту от моего рода? Только деньги, но толстый кошелек без силы его защитить, не преимущество, а серьезная дополнительная слабость, смертельная опасность. А с учетом клейменного Драка, Валдемарт хвастался, что недавно изобрел гораздо более удачную версию метки, улучшенную понятно в какую сторону, я уже не особо и буду нужен, даже вреден. Валдемарт, хозяин меня убьет, а Драко не сможет меня спасти, но попробует, честь рода для него не пустой звук, попробует и погибнет. Нужно срочно придумать что-нибудь такое, что вернуло бы приязнь Валдемарта, да и утопить, желательно совсем, Крэбба, учитывая нависшую народом Малфой неприкрытую угрозу. И ведь не убьешь его просто так, ученика самого лорда. Валдемарт обязательно будет очень въедливо проверять. БРРР, Мордридов Крэбб, и здесь прикрылся. Уже у самой двери младший Малфой услышал, как в сердцах, сквозь зубы его отец выплюнул. Оценил. Я по достоинству оценил тебя. Отец остановился и обернулся Драко. Это не тебе. Иди, сын, иди. Интерлюдия 11. Темноволосый, полноватый и немного неуклюжий юноша в одном небедно обставленном особняке этим вечером все никак не мог заснуть. И это несмотря на то, что прошедший день или, точнее, сутки оказались у него ах какими насыщенными. Разговор с Крэббом. Письмо. Тлеющая надежда, мешавшая заснуть вчера. Яркий костер надежды, с каждым новым прочитанным в письме ответом континентальных лекарей превращающийся в крепостную стену нерушимой уверенности. Утренний вызов от бабушки, выворачивающий наизнанку, но зато мгновенное возвращение домой аппарации с домовиком, а не долгое на Хогвартс-экспрессе вместе со всеми. Быстрое взаимное объяснение и получение руководящих указаний. Первые в жизни переговоры в качестве не просто мальчика-волшебника, а полноправного наследника древнего рода. Первые удачные переговоры. Взрослые. Невилл не удержался и в очередной раз погладил свою новую волшебную палочку. Скупая на похвалы, бабушка сегодня была им очень довольна. И, более того, по-настоящему горда. Августа была в настолько хорошем настроении, что Лангбаттом решил рискнуть. Собрав в кулак всю свою решительность и приправив ее каплями выработанной в споре с Крэббом наглости, Невилл попросил в качестве награды за проведенные переговоры новую волшебную палочку. Пришлось проявить настойчивость, но в итоге бабушка согласилась. Не пришлось даже приводить Крэббовы доводы о том, что вещь, хранимая в память об отце, хотя почему в память, он же еще жив, может сломаться. И вот, сразу после переговоров они, даже не обедая, вместе сходили к Алливандеру и выбрали самую лучшую на свете волшебную палочку. 13,5 дюймов. Вишня и волос единорога. Это очень необычная палочка и подойдет только очень необычному волшебнику. Волос единорога дает пусть не сильную, но самую стойкую магию. Палочки с такой сердцевиной являются самыми преданными из всех и обычно сохраняют сильную привязанность к своему владельцу. Ее заметно труднее лишиться в бою или потерять. Однако важно и владельцу палочки с сердцевиной из волоса единорога отвечать своей палочке взаимностью. Держать все время при себе, тщательно ухаживать. Если этого не делать, то такие склонные к меланхолии палочки могут захандрить или даже умереть. Еще палочки с волосом единорога совершенно не подходят для занятия темной магией. Вишня – очень сильное дерево, и палочки из нее выходят невероятно мощные. Для восточных мастеров волшебных палочек это самый любимый материал. Соединение очень сильной древесины и достаточно слабой сердцевины дает неожиданный эффект. Лучше всего ей подойдет волшебник, который пусть не так силен магией, но зато крепок волей. С такой палочкой достаточно не просто совладать, но если хозяину это удастся, то у него не будет вернее и преданнее друга на всю жизнь. Именно так описывал его новую палочку мастер Алливандер. «Я смогу, я буду», — думал Невилл, продолжая разглядывать блестящий в ярком свете свечей артефакт. «И вообще, теперь все будет совсем по-другому. Новая палочка, которая безоговорочно слушается своего хозяина, родители, которых вылечит, и мы, наконец, заживем настоящей, полной семьей. Эх, надеюсь, Гарри, Хаэм преувеличил возрождение Волдеморта. Зате это, конечно, хорошо, но лучше бы ограничиться его применением в школьных стычках. Не хочу воевать», – размышлял юноша, отправленный шляпой на самый воинственный факультет. А где-то далеко, в гораздо более богатом помещении, его дальнему родственнику и тоже наследнику чистокровного рода, и при этом его почти полной, внешне и внутренне, противоположности, аналогично не спалось. Чувства, обуревающие мальчишку, были настолько сильны, что, казалось, если он тотчас же не сделает что-нибудь этакое, то его просто-напросто разорвет изнутри, как цель заклинания бомбарда. Драко, чтобы ничего безумного не натворить, был вынужден скорчиться на кровати в позе зародыша и крепко-накрепко обхватить себя руками за плечи. Также, чего он дома делать крайне не любил, пришлось задернуть шторы, чтобы внезапно зашедший отец или мать не увидели его в таком непотребном состоянии, а то опять засыплют упреками за недостойное наследника рода поведение. Но, а так ли это на самом деле, действительно ли я плохой наследник? В детстве, началось это еще задолго до Хогвартса, драко не раз и не два жестко отрывали от игры и сажали за парту. А потом отец, мать или доверенный домовик читали ему лекции по всему тому на свете, что обязательно нужно знать наследнику рода Малфой. Самые важные, интересные и поучительные, но зачастую совершенно непонятные ребенку истории рассказывал, конечно же, сам отец, чем подкреплял в глазах сына свое реноме великого и всезнающего волшебника. Лучшая сделка – это когда ты отдаешь что-то у тебя отсутствующее, взамен получая что-то невероятно тебе нужное. Но как такое может быть? После долгих усиленных дум интересовался маленький драко. Но на это, как и на многие другие вопросы, получал один и тот же ответ. «Просто запомни. Понимание придет потом», — говорил ему отец. «Также запомни следующее. То, что для других непозволительное, а поэтому в обязательном порядке наказуемая наглость, для Малфоев — естественное право. Не бойся и не стесняйся обозначить своим то, что считаешь себе нужным, но что пока еще тебе не принадлежит. В худшем случае ты просто останешься при своих». И то, и другое, и третий мальчик не понимал, но прилежно запоминал. И вот наконец наступил тот самый день, к когда отдельные, оторванные друг от друга и от ситуации советы отца внезапно сложились в стройную систему, а начиналось все на первый, да и второй тоже, взгляд весьма и весьма непросто, с допроса, на котором никак нельзя сказать отцу правду, нет, и до этого драконевоспитанным простаком не был, например, отлично понимал, что ложь недопустима, но и зачем, если правда имеет столько оттенков, нужно только подобрать правильные. Поэтому Драко в начале разговора с отцом юлил совершенно привычно. «Хаэм, неплохо», с уверенностью в голосе говорил абсолютную правду Драко. «Правду, потому что хуже быть может всегда, а значит, сейчас все еще достаточно неплохо. Мы с ним договорились без проблем, а только с угрозами. Но ведь пустые, ничем не подкрепленные и принципиально нереализуемые угрозы, это не проблемы, не так ли? Он добровольно согласился исполнять мои приказы. Пусть пока все, но... подозреваю, только потому, что ему так хочется. Пару раз я специально проверял его, приказывал сделать то, что делать только по клятве он был совсем не обязан. Но, несмотря на это, он все равно делал, чем раз за разом прокалывался. Кто бы мог подумать, что лекция профессора Флитвика о методиках поиска ошибок в вербальной составляющей может быть применима и в большой политике. Нет, тут дело не в этом. Крэп, не дурак. Он намеренно проверяет границы клятвы, не понимая того, что этим самым отлично раскрывается. Все это, конечно же, очень плохо, так как я не могу в полной мере завладеть волей своего вассала, как, например, того же Гейла, но не признаваться же в этом отцу. Но ему это не очень понравилось. Был в бешенстве, и только клятва удерживала его от нападения, это ведь тоже не понравилось, да, но дальнейший разговор стал одно за другим буквально обрушивать на юношу божественные откровения понимания и осознания. Тут мне с требованием отца согласиться весьма и весьма просто, ведь хороших отношений с Крэббом у меня нет и не будет, а ведь я, получается, стоп, этого нет, лучшая сделка, просто согласиться, наглость, и Драко, замирая внутри себя от сладкого ужаса, что отец все знает и лишь проверяет его, бросился торговаться, и, что самое удивительное, у него все получилось. Отец согласился и попросил огласить цену. Сын уже было открыл рот, чтобы наконец высказать свою страстную мечту, и с удивлением закрыл его. А чего же мне попросить у отца? Новую метлу? Глупо. Капитанство в квиддичной команде, я его и так получу. Но тогда чтобы такого запросить, может, нет, и это тоже нет, и это, стоп, как же так, мне что, получается, ничего не надо, родители, магия, деньги, вассалы, красивая невеста благородного рода, даже враги, у меня что, есть вообще все, с крайним удивлением осознал Драко, факт, что, оказывается, у него настолько все хорошо, есть все и в такой превосходной степени, что даже мечтать ни о чем, оказал невероятно ошеломляющее воздействие на молодого человека, настолько ошеломляющее, что чисто на автомате, на вбитых в детстве установках он ответил, что хочет сохранить право выбора на потом, и опять нечаянно угадал. Собственно, именно в этом и есть смысл обучения, что даже тогда, когда до конца не понимаешь ситуацию, все равно поступаешь правильно, по веками отлично отработанным шаблоном. Ну и последнее в этот насыщенный впечатлениями день озарения настигло наследника Малфоев уже тогда, когда он сидел на кровати и перебирал в памяти недавний разговор. Прерванная на полпути мысль наконец-то смогла сформулироваться и окончательно добила и так уже порядком потрескавшиеся оковы самоконтроля Малфоя. Хороших отношений нет, а ведь это получается, что я с самого начала этого хотел, то есть отец ошибся, а я нет. Обычно легкое разочарование в оказавшемся мнимым всеведении и всесилии родителей приходит к ребенку в гораздо более позднем возрасте. Но Малфою не повезло. Это случилось задолго до окончания периода взросления, в самый разгар подросткового бунтарства. Я не просто Малфой. Я, наследник рода Малфой, очень часто любил повторять Драко. Но вот что на самом деле означают эти слова. Он осознал только сейчас. Придет время, и я буду принимать решения за весь род. Правильные решения, решения лорда. Но раз я смог поймать отца на явной и недвусмысленной ошибке, не означает ли, что я уже готов? Забытым и отброшенным далеко в сторону оказался томик с казавшимися очень интересными всего лишь 20 минут назад проклятиями. Глава 25. Изысканные блюда магической кухни. Исторически так уж сложилось, что в волшебном мире совсем немного кафе, ресторанов и прочих заведений общепита. Объективных причин тому много. Здесь и не слишком большое количество потенциальных посетителей, к тому же сильно рассеянных географически, что убивает возможность работать от объема, и усиленно пестуемый и магически обоснованный привычный жизненный уклад, который заставляет магов готовить и есть дома. Ну а ярко выраженное социальное неравенство обеспечивает хронический дефицит средств у покупателей в том сегменте, который не прочь бы перехватить хоть что-нибудь. Таким образом складывается следующая ситуация. Богатые предпочитают питаться в своих мэнерах и там же проводить приемы. Редкий средний класс готовит для себя сам, а некоторые, а великий Мерлин, какое падение нравов, посещают магловские рестораны. Там, в своих старомодных костюмах полувековой, в лучшем случае, давности, то есть тех времен, когда у них закончились последние лекции по курсу магловедения, они выбивают скупую слезу ностальгии из метродотелей старой закалки, ну или служат бесплатными клоунами для более молодой части немагического населения. А бедные, как везде и во все времена, едят то, что им с невероятным трудом удается добыть. Однако несколько специализированных ресторанчиков в магической Британии все же существует. Дырявый котел, кабанья голова, пара кафешек, чайные или вот этот вот ресторан на нулевом уровне министерства. По понятной причине, он на все министерства один-единственный, какого-то особого имени у него нет. В разговорах он называется просто «Министерский ресторан». Именно в нем и назначил мне встречу шапочно знакомый лично мне, но знатно прописанный в каноне маг. Я приблизился к дверям ресторана, и они автоматически открылись передо мной, прям как в обычном современном магловском супермаркете. С восторгом машинально отметил я, зашел внутрь и с любопытством огляделся. Может быть, хоть здесь найдется что-то оригинально магическое. Ожидания оказались обмануты. Планировка ресторана тоже была вполне себе магловской. Впрочем, это легко можно было объяснить единой функциональностью, естественной и натуральной для таких мест. Барная стойка с рядом высоких стульев перед ней. Их, скорее всего, занимали маги, забегающие на пару минут прямо в рабочее время перехватить стаканчик другой огневиски, без отрыва от производства, так сказать. Общий зал, с обычными, чистыми и накрытыми белыми скатертями, но без каких-либо изысков оформления, столиками, за которыми можно было нормально потрапезовать небедным министерским магам. Ну и заметно богаче отделанный коридор справа, ведущий к приватными кабинетами для магов, социальным положением заметно более высоких. Несмотря на то, что день был нерабочий, сегодня здесь было достаточно много народу. В основном, мужчины средних лет, обсуждающие какие-то свои проблемы за чашечкой кофе или рюмочкой чего покрепче. Но дела мне до них всех не было, а вот до мага за барной стойкой, как раз наоборот. «Лорд Крэп, у меня назначена встреча», — обратился я к чисто одетому и какому-то лощеному бармену. Впрочем, учитывая невысокую плотность магического населения, он вполне мог быть еще и метродотелем, и даже самим ресторатором. «Да, зеленая комната. Прошу вас, Таззи, хлопок появившегося домовика, проводи. Следуйте за мной, сэр», одетый или, точнее, одетая в огромную накрахмаленную салфетку, как в тогу, домовая, смешно семеня, пошла по направлению к кабинетам, естественно, выбирая, навстречу с кем в первую очередь пойти. Никаких кубиков я не бросал и наугад из пачки писем приглашения не тянул. Глупо доверять слепому случаю то, от чего в будущем будет зависеть твоя свобода или даже жизнь. Ну а принимая во внимание знания будущего, при виде среди отправителей этой фамилии выбора как такового и вовсе не остается. Данный волшебник так или иначе все равно придет к Волдеморту, так что не помочь ли этому яблоку упасть пораньше, особенно в свете того, что уже сейчас занимаемый им пост может отвести исходящую от ДМП серьезную угрозу. Мало ли кто и какие издает законы и отдает приказы, если исполнители тихо их саботируют, выполняя для галочки или не выполняя вовсе. А поэтому, «Добрый вечер, мистер Тикнес», — сказал я холеному магу, в одиночку оккупировавшему вип-кабинет ресторана. «Добрый вечер, лорд Крэп, с наступающим праздником!» «И вам того же», — вежливо ответил я и присел в само собою отодвинувшееся от стола очень удобное и мягкое кресло. «Знаете, я в некотором роде гурман, и поэтому очень сильно люблю наш ресторан, как и положено». Разговор начался очень издалека. «В его меню есть такие блюда, которые сложно попробовать где-нибудь еще в Британии. Позвольте мне вас угостить сегодня». «Я взял на себя смелость сделать заказ», — сказал Тикнесса через накрытый стол, вопросительно посмотрел на меня. Я согласно кивнул и с любопытством стал разглядывать стоящее передо мной изобилие. Правильно расшифровав мой немного растерянный взгляд, Пий с удовольствием стал рассказывать мне обо всех деликатесах, что поставили на стол жестоко закрепощенные домовые эльфы. «Итак, в качестве аперитива советую вам знаменитый ростокский деготь», — маг указал на небольшую бутылочку, до половины заполненную чем-то сажево-черным. «Настойка, конечно, крепковата, но один глоточек вполне не только можно, но и нужно. Для аппетита и лучшего пищеварения», — и Тикнесс буквально вытряс из мерзавчика по несколько капель невероятно густого и тягучего, как смола, напитка в пару узких и высоких, как поставленный вертикально шприц, рюмок. Удивительно, но с трудом вылезшие из бутылочки капли в прозрачном стекле колыхались совсем по-другому, как будто и вовсе не в стекле, а в невесомости. Рюмки специальные, не позволяют ликеру прилипнуть к стенкам. Свойство точно такое же, как у самых лучших зельеварных котлов. Мда, в Хогвартсе мы про такие и не слышали. Да и зачем они, если Снейп всегда обеспечит бесплатную рабочую силу? Подумал я и с некоторым сомнением поднес рюмку к лицу. Запаха алкоголя не было, или же его просто перебивал насыщенный аромат смолы. Глядя, как лихо опрокинул свой стаканчик пи, я мысленно пожал плечами и достал волшебную палочку. Невербально проверил напиток и попавший в зону действия заклинания стол на яд. К сожалению, у меня только одна, самая слабая формула пока получалась невербально, и, получив магический ответ «все нормально», резко вбил в себя небольшой глоток конденсированной тьмы. «Ау-их-вэ-вэ-ву-у», — промычал я с широко открытым ртом и выпученными глазами. Ощущения были, будто я хлебанул жидкого азота пополам с расплавленным свинцом. Однако очень быстро, наверное, порция еще даже не успела дойти до желудка, неприятные ощущения в горле исчезли, а едкий прикус плавно сошел на нет, оставив после себя неожиданно приятное послевкусие с легкой ноткой горчинки. И очень, очень сильно захотелось есть. «Не волнуйтесь, я не хочу вас отравить», — прокомментировал мою паранойю Тикнесс. «Тем более, глупо делать это продуктами, стоимость которых сама по себе дороже». Пий замялся и скомканно закончил: «Очень дорогие. Ну что ж, давайте же, лорд Крэб, воздадим должное трудам повара. Стану министром, обязательно сманю его к себе», — доверительным шепотом пошутил Тикнесс. «Сегодня у нас в качестве легких закусок маринованные китайские метелиды, соленые Руфус Лактариус прямо из России, естественные аккумуляторы магии и жизненной силы. Вот редкий сыр из молока единорогов. Говорят, очень способствует мужеству при близком ночном общении с женщиной. Дальше. Стейк филе крестцовый». Стоп, щелчок пальцами и громкий приказ в пустоту. «Это заменить, остыло. Может быть, можно подогреть?» — предложил я. Все сильнее и сильнее разгорающийся огонек аппетита с каждым мгновением превращался во всесжигающий пожар голода. «Я знаю несколько заклинаний». «Нет-нет-нет». От такого кощунственного предложения гурман даже экспрессивно подпрыгнул на месте. «Что вы, как можно? Тут все, как с зельями. Допускается только один цикл, одна попытка, и никаких разогреваний, тем более, магией. От этого невероятно портится вкус и полезность блюд, не говоря уже о том, что мясо дракона весьма и весьма специфическое. Его крестцовые мышцы – это вторые по силе во всей туше. Первый раз приготовленные, они нежные, но упругие, а вот повторно подогретые они по мягкости могут проиграть даже носу нюхлера. Так что есть их можно только свежеприготовленными. А если холодным, или запить?» «Ах», — отмахнулся Тикнесс, — «не говорите глупостей. А вот насчет запить, есть отличное гешпанское красное знаменитых магических виноградников рода Кармана. К тому времени, когда перечисление вошедшим в раж магом и подробное описание блюд и напитков наконец закончилось, я был готов зубами дробить пустую тарелку или броситься с вполне себе каннибалистическими намерениями на самого Пия. В конце концов, вчера был очень тяжелый день, а позавчера я не смог оторваться на рождественском пиру в Хогвартсе. К тому же организм у меня, молодой и растущий, кстати, в отличие от канона, за счет сброшенного жира и различных веселых и не очень приключений я уже перерос и Поттера, и Драка, а сейчас настырно догонял в высоту Гейла, и ему нужно частое, обильное питание. Наконец-то князь заткнулся и предложил перекусить, чем Мерлин послал, и у меня начался праздник живота. Несмотря на испытываемый мной из-за принятого магического аперитива просто лютый голод, выяснилось, что лепешки, испеченные из какого-то редкого зерна по классическим южноамериканским магическим традициям, ничем не отличались от совершенно обычных, подаваемых в Хогвартсе на каждый третий обед, а пресловутые Руфус Лактариус на поверку оказались обыкновенными рыжиками, которые я обильно собирал еще в бытность свою неоперившимся щеглом, в отцовскую корзинку, которая размером была чуть ли не с меня ростом. Хотя, скорее всего, дело тут не в простоте продуктов, а во мне. Я просто не имею тонкого вкуса и поэтому не понимаю разницу, как это было у меня в прошлой жизни. С привитым в детстве хорошим вкусом к рыбе, я с удивлением всю последующую жизнь смотрел на то, как люди либо не едят рыбу вообще, либо едят такую, которую мне, хорошо разбирающемуся, даже понюхать противно. Чашечка превосходно заваренного крепкого кофе с ложечкой огневиски отлично пошла в качестве дежестива. Все же наелся я так, что пришлось по-тихому расстегнуть не только ремень, но и пуговицу на брюках, а брюхо все равно неприлично выпирало и давило. Хорошо еще, что стол это непотребство от моего собеседника пока закрывал. Да и плевать, подумал я и расстегнул следующую пуговицу. И вы представляете, как я был удивлен, отрабатывая имидж приятного собеседника. Пи продолжал рассказывать мне веселые истории. Мне попало в руки тут весьма и весьма любопытное письмецо. «Лорд Крэп, не хотите ли ознакомиться?» «А, давайте!» Лениво махнул я рукой. В нее по жесту палочки Тикнесса влетел совершенно обычный свиток. Я развернул его, начал читать и похолодел. Вся нега от только что съеденных отлично приготовленных деликатесов куда-то внезапно исчезла, а приятная сытость обернулась комком льда где-то внизу живота. Я не понимаю, почему это письмо адресовано мне? Прочитав несколько первых строчек, хрипло сказал я и бросил пергамент на стол, и еле-еле подавил желание сжечь свиток или хотя бы стереть с него свои отпечатки пальцев. «Не волнуйтесь, лорд Крэп», — ответил Тикнес, — «это не провокация. Отправители этого послания просили передать его вам лично, как говорится, из рук в руки, именно меня. Шутите?» «Напрягся я, отнюдь. Как бы вам получше объяснить? Лучше, прямо и на чистоту, а то у меня рушится картина мира. Сам заместитель начальника департамента магического правопорядка предлагает мне организовать иностранным заключенным побег из самой страшной и надежной тюрьмы мира, из Азкабана. Хорошо, лорд Крэп, я буду с вами предельно откровенен. Помните, я вам во время нашей прошлой встречи рассказывал, что Аврорату удалось провести удачную операцию, заманить и захватить живыми пятерку гильдии. Сейчас они сидят в Азкабане, но с ними ХМ, не все так просто. Дело в том, что Фадж планирует получить за них выкуп, и даже выставил счет, совершенно несуразный, на мой взгляд. Ведь гильдия существует только до тех пор, пока сохраняет лицо. Даже сила уже не значит для них столько, сколько традиционно высокая репутация. Заплатив требуемый нами выкуп, а среди требований есть даже политические, они ее потеряют. А это, конец, для них. Следовательно, они никогда на это не пойдут. Им дешевле будет развязать очередную войну, чем прогнуться под нас. И что бы там ни думал Фадж, жизнь пяти магов, когда на кону, возможно, стоит само существование гильдии, не значит ничего. В крайнем случае, уйдут в отставку через яд глава или пара его замов. ХМ, что-то не верится мне в такое. Я понимаю, вы два раза выполняли гильдейский контракт. Удачно выполняли. Я отлично помню, как действует на пустой карман появившийся там после расчета гильдейский кошелек с крупной суммой галеонов. Как сейчас помню это волшебное ощущение, как многие дороги, многие вещи и многие люди становятся заметно более открытыми и доступными, с легкой ноткой ностальгической мечтательности в голосе, совсем неуместной здесь и сейчас, произнес Пи. «У-у-у, я правильно вас понял», – удивился я. «Конечно, гильдия собирает магов со всего мира, а вы далеко не единственный англичанин, который получил приглашение поработать с ней. Я тоже в молодости, хотя и будучи постарше вас, помотался по миру в составе поисковых отрядов гильдии. А куда еще податься магу, у которого из личного багажа только чистокровное происхождение, хорошие оценки за жабой и волшебная палочка? У меня мой второй контракт был очень успешным и прибыльным. Настолько, что я не смог побороть себя и остановиться. вовремя, и спустя некоторое время получил урок на всю жизнь. Урок, что знать свое место и вовремя отойти – невероятно полезный для здоровья и долгой жизни навык. Весьма так с намеком прозвучало, отметил я про себя. Четвертый контракт расы навсегда поставил крест на моей работе там, и на здоровье. Наесться мне теперь, увы, невозможно. Но, несмотря на то, что на гильдию я теперь не работаю, иначе, сами понимаете, меня бы ни за что не поставили на такой пост, только влияния чужаков нам на нашем родном острове не хватало. Связи с приятелями я не потерял. Через них руководство гильдии вышло на меня с этим предложением. Я отказался. После этого они попросили найти вас, так как на письма вы не отвечаете. Да и встретиться с вами, как оказалось, весьма непростая задача даже для меня. Не подскажете, чем вы так заняты? Делами рода, напрягся я. Конечно, конечно, я так и понял, с неприкрытой иронией в голосе. Я даже слышал слухи, как ее зовут. А вы знаете, что она пережила уже 7 мужей? Я вам не верю. Не верите в то, что мадам Забини 7 раз вдова? Не передергивайте. Все вы поняли. Я не верю, что это именно гильдия. Что, в гильдии все внезапно поглупели? Или не смогли выйти на меня каким-то другим образом, да еще не скрыв от посторонних своего интереса? Правильно, не верите. В гильдии действительно сидят не идиоты, которые к тому же очень ценят время. Согласитесь, такой почтальон, как я, сразу же снимает множество серьезных вопросов, но и поднимает не меньше и не менее серьезных. Парировал я. Как соотносится преданность стране и должностное преступление? Очень хорошо соотносится. На самом деле, действительно не важно, что письмо принес я. Вместо меня мог быть кто-то от гильдии. Просто они уже обращались ко мне, так что смысл письма мне и так отлично известен. Даже если ты откажешься вслед за мной, то они будут искать дальше, и рано или поздно найдут того, кто согласится. А даже если и не найдут, то просто совершат что-то такое, что прольет море крови английских магов. В отличие от ура-патриотов вроде древних аристократов, я умею использовать голову по назначению. От сидящих в тюрьме гильдийцев нашей стране никакой пользы, а одни только неприятности. От пойманных континенталов нужно как можно скорее избавиться. Либо казнить, либо отпустить. Но казнить означает повесить на себя жирную черную метку мстительных родичей и коллег по работе убитых, а отпустить – политическая смерть. Поэтому официально на это никто не пойдет. Лучше сохранить свои посты, расплатившись жизнями магов, обывателей и авроров. Что-то мне не очень-то и верится в ваши бескорыстно чистые мотивы. Вы меня простите, конечно, но раз уж у нас пошел откровенный разговор, увы, такой вот я мизантроп, вам не откажешь в понимании жизни. Да, это так, буду с вами предельно откровенен. Надеюсь, вы это оцените. Пи помолчал, явно сомневаясь, но потом все же продолжил. Дело в том, что, как бы это покорректнее сформулировать, на сегодняшний день моя карьера застыла. Дальше расти мне просто некуда. Я достиг потолка, и сейчас мадам Боунс, которая всегда весьма и весьма покровительственно ко мне относилась, больше не может мне дать ничего, кроме ХМ своего поста. С одной стороны, Боунс со своей показной, независимой центристской позицией на сегодняшний день удобна слишком многим, чтобы ее сняли в угоду кому-либо. Однако если нельзя ее снять, то она может уйти и сама, разочаровавшись в своих силах. Или же ее могут попросить из занимаемого кресла не по политическим, а по вполне прозаическим причинам, из-за служебного несоответствия. Например, такой серьезный прокол, как массовый побег заключенных из Азкабана, вполне может сподвигнуть мадам Боунс покинуть занимаемую должность. Как я понимаю, у вас такое развитие событий тоже особой изжоги не вызовет. Не после двух судов с обвинителем Боунс, не так ли? Сильно, очень сильно. Учись, парень. Вот она, политика высшего уровня. Как чужими руками убрать своего покровителя, превратившегося из лестницы в стену, и на этом еще заработать? Это тебе не некромантия. Тут чутье нужно, дай Боже. А то, что он поступает как конченая мразота, кусающая руку, взрастившую его. Совесть политика, эки оксюморон, однако, да, ну хорошо, посмотрим. Скажем так, после длинной паузы осторожно произнес я, не соглашаясь, а отстраненной разминки ума ради. Что за это получу я? Все же, несмотря на мою молодость, одной лишь только мести для меня недостаточно. Да и просто не по карману она мне сейчас, месть. ХМ, ну, если рассуждать, как вы говорите, отстраненно, Помимо благожелательного к вам отношения и достойного вознаграждения от гильдии, я, когда стану главой ДПМ, смогу многое. И такой, как я, покровитель вам не помешает при любом раскладе, чем бы вы ни планировали заниматься в дальнейшем. Где гарантия, что вместо этого я не сяду на их место? Быстро спросил я. Ну, тут достаточно все просто. Во-первых, вас подстрахуют сами гильдийцы. Штурмом будете руководить вы, а непосредственно в штурмовом отряде пойдут они. Дураков в гильдии доверять такое важное задание неопытному магу, как я уже говорил, нет. Во-вторых, соблюдайте 11-ю заповедь, не попадайтесь. В-третьих, можете попробовать переложить ответственность с себя на кого-нибудь другого. К примеру, в качестве отвлечения внимания, выпустить одного-двух упивающихся. Откроете клетки, отведете за угол, заводите, а тела сотрете в пепел. Факт их бегства потянет за собой такой хвост шумихи, что всем станет резко не до вас. Проверено Блэком. Тогда повесить все можно будет на как бы возродившегося того, кого не называют, которого сейчас усиленно продвигает Дамблдор. Пусть Фадж ищет в темной комнате темную кошку, которой там нет, вместо того, чтобы заняться проверкой своих подчиненных. Хм, с упивающимися ход любопытный. Постарайтесь только не попасться им в руки. Я слышал, вы недавно весьма и весьма эффектно выступили перед друзьями своего отца. Я показно задумался, хотя и на самом деле прикидывал, стоит ли в это дурно пахнущее дело вообще влезать. А если и влезать, то в каком объеме? Честно говоря, в каноне первый побег из Азкабана был делом очень и очень мутным. И, мягко говоря, обойден вниманием рассказчика. Как вот так вот упивающиеся смогли убежать. Сидели-сидели, а потом раз, и сами, без чужой помощи, сдернули. Истощенные, без магии, без помощи с воли, полубезумные. А потом опять без магии переплыли как минимум пару миль холодного Северного моря, отделяющих остров от берега. Причем зимой, в самое штормовое время. И ялик, который хранится на противоположном берегу, кстати, даже если каким-то чудом оказался на острове, тоже не помог бы. В него принципиально больше 3 человек не вмещается. 2 охранника и заключенный. Нет, это абсолютно невозможно. Я хорошо помню, в каком они там состоянии сидят. Не были бы такими тварями, можно было бы им только посочувствовать. Но, несмотря на все это, побег произошел. А это означает, что у меня, как обычно, из-за отсутствия достоверной информации во входных данных анализа где-то закралась ошибка. И даже без этого разговора было понятно где, в том, что заключенным не было помощи снаружи. Но исходила ли эта помощь именно от Волдеморта? Вот теперь я в этом совсем уже не уверен. Да и в каноне, кстати, четко есть различие. Первый побег, убежало сидящее компактное ядро, ближний круг и пара случайно приблудившихся середнячков. Если их вытаскивал Волдеморт лично, то почему он не вытащил сразу всех, как во второй раз? Не смог, бред, не захотел, еще один. После обкатки Азкабаном бывшие заключенные готовы на любой блудняк. Выйти оттуда не чокнутым отморозком очень сложно, а сидящему в одиночестве, так и вовсе нереально. Что и доказывает второй массовый побег, точнее, освобождение. Понятно, откуда Волдеморт набрал мясо на штурм. Школа, дети, да пофиг, всех запытать насмерть за пережитые мной мучения. Но почему темный лорд этого не сделал сразу же, в первый побег? А что не сделал, это факт, да и сейчас пока не особо телится. Хотя что я знаю о делах учителя, и хорошо, что не все, только чище и спокойнее на душе. С другой стороны, Фаджевская, мы думаем, что это совершил Дамблдор, чтобы раскачать ситуацию в стране. Я тоже не верю, что бы там ни писали всякие конспирологи, но то Мальбусу реально враг. Кстати, некислыми министр предъявами стал бросаться. За такие даже в приличном обществе принято отвечать, а в неприличном – тупо и долго месит. Иногда даже насмерть. Что мог сделать с Фаджем Дамблдор, на пике своей формы, в подконтрольном месте силой с зажатой в деснице старшей палочкой, я отлично видел. Уж что-что, а пройти весь эволюционный путь в обратном направлении, от человека до земноводного, грандмастер трансфигурации мог ему помочь легче легкого, но не помог. Почему-то Дамблдору резко стало не до политики.